На льдине, любимый, на мине, любимый, на льдине в Гвиане, в Гиене, любимый, в коросте желанный, с погоста желанный, будь гостем, лишь зубы до кости желанный, тоской подкаленный, до тьмы проваленный, последнюю схватку чрева жаленный. И нет такой ямы, и нет такой бездны, любимый, желанный, жаленный, болезный.